Глава первая. Перемещение. Я с трудом поднял веки, осматривая комнату. На глаза словно накинули пелену, отчего изображение было размытым и нечетким. И мне стоило немалых усилий, чтобы сфокусировать взгляд. Кажется, он пришел в себя. Надо мной с обеспокоенным видом склонилась девушка в белом халате. Очень миленькая, стоит отметить. Русые волосы, собранные в хвост, большие голубые глаза в обрамлении длинных ресниц, чуточку пухлые губки. И теперь, когда она склонилась так низко, мне открылся прекрасный вид, скрывающийся за распахнутым воротом халатика. Образ роскошной груди в кружеве белья совершенно загипнотизировал и зачаровал меня, лишив желания задавать вопросы. Девушка заметила это, но халат запахивать не стала. Мне же лучше. Где я? Слова дались мне тяжело. Язык будто распух и с трудом ворочался во рту. Да и в целом я чувствовал себя погано. Тело скрутило вязкая слабость и ломота. Вдобавок к ней меня бил крупный озноб. Зубы стучали так, что казалось вот-вот раскрошиться. Несмотря на это, я попытался подняться. Тут девушка меня удивила. Неожиданно сильно прижала ладонями за плечи к кровати и с легкостью вернула меня на место. «Успокойтесь, все хорошо. Сейчас вам нельзя вставать». Я повернул голову, чтобы осмотреться. В кресле у входа сидел молодой человек, высокий, с длинными ногами, обутыми в армейские ботинки. Лицо незнакомца скрывало тень. Он откинулся на спинку кресла и, скрестив на груди руки, наблюдал за происходящим. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на него. Но парень лишь покачал головой. Медсестра недовольно поджала губы и промолчала. Мне не пришелся по вкусу этот молчаливый диалог, потому как касался это непосредственно меня. Гость же встал с кресла и направился к выходу. Он мотнул головой, приглашая девушку присоединиться к нему. Та с сомнением повела плечами, посмотрела на меня. Но потом последовала за парнем, прикрыв за собой дверь. Из-за створки послышались приглушенные голоса. Я с трудом приподнялся на кровати, чтобы послушать, о чем они говорят. «На нем метка, мастер Денис». «Это плохо. Значит, кто-то так рвался домой, что решил воспользоваться родичем». «Но ничего, сила...» «В нем нет силы», — перебил его мелодичный голос. «Обычный человек». Парень тихо выругался. «Никогда не слышал о таком. Как он прошел через портал без каких-нибудь сил?» «Может, сила в нем и есть, но она не раскрылась», — с сомнением возразила собеседница. «В таком возрасте, ему на вид лет 18, он должен был уже владеть силой. Но ее нет. И на кой тогда его прислали? Он бесполезен». Послышался глухой звук удара, словно кто-то пнул стену подошвой тяжелого ботинка. Я догадался, кто мог так поступить. «Так что, оставим его?» — нетерпеливо уточнил девичий голос. «Как будто у нас есть выбор», — ответ был раздраженный. «К нам приезжает комиссия из Синода. Нужно будет кого-то им показать, иначе семье конец». «И что мне делать?» — почти жалобно спросила девушка. «Поставь его на ноги, а дальше будем думать, как поступить». «Уверены? Мне кажется...» Голоса стали совсем уж неразборчивыми, и как я ни напрягал слух, так и не смог разобрать ни одного слова. Я упал на подушку и со стоном прикрыл глаза. И так я попал куда-то и оказался нужен какому-то мастеру Денису, желательно живым, до тех пор, пока не прибудет комиссия Синода. Звучало не просто странновато, а скорее бредово. Единственной дисциплиной, которую я не прогуливал в институте, была история государства и права. Потому я помнил, что Синод был высшим органом Русской Православной Церкви. Учредил его вроде бы Петр. А после революции Синод был упразднен. Это означало, что Синод никак не мог прислать комиссию. Не в нашей реальности. Вот только все происходящее не напоминало розыгрыш. Я мог бы объяснить вид этих странных людей, но как оправдать их диалог, который они пытались от меня утаить? Путешествия в прошлое невозможны. Неужто я попал к каким-то сектантам? Как пить дать? Дежурный продал меня им для ритуалов. Сейчас этой погони на улицах развелось видимо-невидимо. Вон, в заброшенных стройках каждый день трупы находят. Иногда я почитывал статейки на эту тему, и часть вбросов вполне могла быть основана на реальных событиях. Конечно, в оборотней или ведьм я не верил, ведь не был наивным идиотом. А вот уродов, которые пытаются развести бедолаг и отобрать имущество, сейчас хватает. Опоют какой-нибудь гадостью, введут в транс и заставят отписать ордену черно-бурого божества квартирку и правую почку в придачу. Невольно содрогнулся и попытался ощупать поясницу. Вдруг уже вырезали? Неспроста же мне так хреново. Но кожа была целая, я выдохнул с облегчением. Потом вспомнил рассказы прапорщика о восточных гаремах и рука метнулась к самому ценному. К счастью, евнуха меня также не сделали. Дверь открылась, и в комнату вернулась девушка в медицинском халатике, которая недавно разговаривала с Денисом в коридоре. В руках она несла металлический лоток, на котором стояла пиала. Медсестра подошла к кровати и поставила ношу на стол. Взяла посуду и склонилась надо мной. «Осторожно, надо принять лекарство», — ласково пробормотала она, протягивая мне напиток. Я отстранился, плотно сжал губы. «Чем они собрались меня потчевать?» Мало ли какой гадости намешал местный знахарь. Глядишь, от нее я еще быстрее кони двину. Нет, на такое я не подписывался. Это полезное, — пояснила девушка, заметив мое замешательство. Снадобье снимет эффект перехода и смягчит последствия метки. Пейте. Но я только мотнул головой. Точно, сектанты. Метки у них какие-то. Переходы. Знавал я одну такую бабу, которая толковала про странное место, хоровод сил, драконов, что проникают в наш мир из астральных измерений. Нет уж, вашу гадость я пить не собираюсь. А поите и заколите на алтаре, наркоманы проклятые. Девушка недовольно нахмурилась, а затем сурово произнесла. Или вы выпьете добром, или мне придется применить силу. И от этого заявления я едва не расхохотался. Силу! Она себя видела! В ней же 50 кг. Незнакомка выпрямилась. Отбросила от лба непослушную прядь пшеничных волос. А потом быстро произнесла несколько слов на незнакомом мне языке и указала на меня тонким пальчиком. Я успел усмехнуться, но сразу после этого тело охватило странная слабость. Веки вдруг стали свинцовыми. Я попытался пошевелить рукой, но состояние было таким, словно каждую клеточку в моем теле превратили в кисель. И я с ужасом осознал, что тело стало ватным и отказалось слушаться. Девушка снова склонилась. Надавила на подбородок, открыв мой рот, и осторожно влила в него травяной отвар. Потом выпрямилась и с неуместной заботой погладила меня по голове. «Пойми, это для твоего же блага. Сейчас ты заснешь, а проснешься совсем другим человеком». Последние слова я понимал смутно. Другим становиться мне вовсе не хотелось. Меня вполне устраивал настоящий я, Михаил Морозов. Сознание меня покинуло. Кровать подо мной исчезла, и я полетел в бездну. Я пришел в себя от пронизывающего холода. Зябко поежился, осмотрелся по сторонам. Находился я в местечке, в котором никогда бы не оказался по собственной воле. Я стоял посреди церкви. За высокими окнами с цветной мозаикой из кусочков стекла было темно. Большое помещение скудно освещалось лишь висящими на цепях лампадами. Робкое пламя выхватывало из тьмы образы суровых ликов святых. И казалось, что они смотрели на меня с осуждением. Я ощущал себя лишним и подумал, что не должен здесь находиться. «Новый ищущий!» — послышался шелестящий голос. В темноте раздался удар трости о доски пола, а затем ко мне шагнул бородатый сгорбленный старец в светлой рясе. Он тяжело опирался на суковатую палку. Монах посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Не враждебно, скорее с интересом. Но мне с трудом удалось выдержать пристальный взгляд выцветших глаз. Показалось, он заглянул мне в душу, копаясь там и вытаскивая наружу самые потаенные секреты. «Не здешний, значит», — с пониманием кивнул он. «Покона не знаешь, но шанс все равно есть». «Где я?» «В храме», — просто ответил старец. «Разве не видишь?» «Странный он какой-то», — пробормотал я. «Да и святые как будто незнакомые». Я оглянулся на образы, откуда на меня смотрели воины в латах, суровые мужчины с бубнами, хмурые женщины с луками и ножами. Старец сдвинул брови. «Святые? Это, наверное, так их в твоем мире называют. Откуда ты, странник?» Он склонил голову и миролюбиво уставился на меня в ожидании ответа. «Из России», — просто пояснил я, но, заметив, что старик ждет продолжения, добавил. «С земли». Старец неспешно кивнул. «Древний мир», — Давно здесь не было гостей оттуда. Оттуда? Я поежился. То есть я не дома. А что ты зовешь домом? Поинтересовался старик с хитрой усмешкой. Четыре стены и потолок? Или страну, в которой ты никто? Или мир, который не заметил твоего отсутствия? От такого описания мне стало не по себе. Я невольно вспомнил квартиру, наполненную затхлым воздухом, старыми книгами на пыльных полках, засохшими цветами, оставленными матерью на подоконнике. Старая мебель в неуютных комнатах, безликая посуда в кухонных ящиках, потрескавшаяся от времени сантехника. Мне никогда не нравилось жить в том доме. Напрасно мать пыталась украсить окна цветными шторами, пол застилала узорчатыми коврами. Впрочем, и стены тоже. То есть я не первый пришедший с земли? Решил я уточнить другое утверждение старика. «Все мы бродим меж мирами, добровольно или по каким-то обстоятельствам», философски ответил дед. «То есть я попал в другой мир», глупо уточнил. «Умер и переместился во что-то вроде чистилища?» Мне с трудом припомнилось последнее слово, которое слышал в далеком детстве. «На ад это никак не тянет». «Нет, парень. «Ты жив!» — спокойно ответил старец. «Что это за штука?» Я невольно осмотрел свои руки в поисках раны или шрама. «Расскажи, что последнее помнишь до того, как очнулся тут?» Я нахмурился, и перед внутренним взором вспыхнули события предыдущего дня.